Натали проворно накинула на тахту покрывало, посмотрелась в полированный сервант, опять поправила челочку и разлила чай. Троепольский посмотрел в свою чашку с блюдцем. В желтой жидкости болтались черные чаинки, а на блюдце был к чему-то рассыпан сахар. То ли он сам его рассыпал, то ли он всегда был там по жизни, как теперь принято выражаться. Вова тоскливо поглядел в свою чашку с блюдцем, зачем-то взболтал чай, сунул чашку на столик и сказал с тоской. — Эх, пей, пей! — посоветовала Натали. — Вкусно, если с булочкой. Хочешь булочку или печеньку? — А вы, — это уже Троепольскому, — зря пришли. Никого вы не найдете. Уж раз убили, то и убили. Так я считаю. Судьба такая. Нынче всех убивают. А вчера какая-то старуха квартиру свою подожгла. Дорожный патруль сказал. — Да не подожгла она, а баллон там рванул. Как это вы, бабы, слушаете? Вам одно говорят, а вы все о другом. Да не баллон. Баллон рванул, где дедок заснул, пьяненький, и сигарету не потушил. А бабка сама квартиру подожгла, чтоб она дочери ее не досталась. Точно. Так я про что и говорю? Представляете, это опять Троепольскому. Вот только что дорожный патруль сказал, что бабка сама свою квартиру спалила, потому что дочь ее выселяла, а бабка решила, что лучше пусть сгорит она, только дочь все равно ничего не получит. И подожгла. Керосинцу запасла, полила все, да и кинула спичку. Фу, зараза, какая пенсионерка-то! Ой, кто бы говорил, твоя-то мамаша в прошлом году на лестнице меня чуть не до смерти не убила. Так было за что, когда ты 3 кило студня перевернула. Так для тебя жратва первое дело. А на меня наплевать всегда. Вам бы с мамашей только жрать. А когда человек... Троепольский протяжно завыл. Наклонился вперед, взял себя за голову, его вой так поразил спорщиков, что они даже позабыли про перевернутый в прошлом году студень. — Ты че? — с интересом спросил Вова. — Ты че, мужик, а? — Ма, может, он припадочный? — А, Вов, — тревожно просвистела Натали. — Смотри, он желтый какой-то. — Кто к вам приходил? «Кто так же, как и я, ошибся дверью?» «Когда?» — испуганно спросила Натали, и Троепольский быстро и доходчиво объяснил, когда именно. Еще он объяснил, куда следует немедленно пойти самой Натали, ее мамаше, Вовиной мамаше вместе со студнем и еще Вове. От этих объяснений ему вдруг полегчало. Голова перестала гудеть чугунным басовитым гудением, перед глазами прояснилось, и еще он сигарету закурил, а с сигаретой ему всегда становилось легче жить. Вова порылся в заднем кармане тренировочных штанов, извлек мятую пачку и тоже закурил. Некоторое время все задумчиво курили. Потом Троепольский стряхнул пепел в чашку с чаем и спросил: «Ну?» «Девушка приходила», — с готовностью сообщила Натали и покосилась на Вову. «Ну, то есть как девушка? Ну, такая не очень молодая девушка, как я примерно. Ну, тоже как вы, простите, извините, где Федя?» «Я ей: какой Федя?» А она мне: «А что, разве Федя здесь не живет?» А я ей: «Знаете, девушка, надо у своих кавалеров адресок-то поточнее узнавать, а то, небось, в прошлый раз, когда у него была, ни о чем на свете не думала, кроме как о том самом, а теперь вот найти не может. А она мне: так он здесь не живет?» А я ей: «Как она выглядела?» — перебил Троепольский. Жить ему не хотелось. Сигарета отвратительно воняла. «Кто?» «А девушка эта?» «Да хорошо, такая приличная, ничего не скажешь, на прошмандовку не похожа. Ну, в джинсах, конечно, и тут у ней так сделано красиво, как будто прошито, что ли. Ну, сумка такая на плече, не маленькая, но такая коричневая. Блондинка или брюнетка? А она в капюшоне была. На куртке капюшон пришит, и она его на голову натянула. Не разобрать, там брюнетка или блондинка, зато в очках. А во сколько она приходила? Да вы что, смеетесь? Ну откуда я могу знать, во сколько? У меня время не казенное, а личное. Я на часы просто так каждую минуту смотреть не должна. И мужик у меня спал. Ну хоть вечером, или днем, или утром. Ну, к вечеру ближе, конечно. Темнело уже, так смеркалось почти. Но еще до игры, в которую Галкин играет. Какой Галкин? — не понял Троепольской. Как стать миллионером? — ответила Натали таким тоном, словно Троепольской только что признался ей, что никогда в жизни не слышал о существовании азбуки. «Максим Галкин ее ведет, мой любимый. Он мне автограф однажды дал. А вот тут он у меня». И она вскочила с дивана, чуть не снесла столик и метнулась к секретеру. Но Арсений Троепольский меньше всего в данный момент своей жизни был расположен смотреть автограф Максима Галкина. «У нас рядом клиника ветеринарная», — тараторила Натали. «А прям за ней пончики продают и пирожки разные. Мы с девчонками по очереди бегаем на обед взять что-нибудь. И вот я раз побежала, а он прям подъехал. И машина какая! Я такую не видала никогда. Но остановился посмотреть. Я же не знала, что это он-то подъехал. А так остановилась, потому что машина. И вижу, он собаку свою привез. В ветеринарку-то. А собака такая чудная, вся в складках. Как будто шкуры у нее больше, чем надо, а тело меньше. Я погладить ее хотела, он сказал, автограф дам. А гладить не дам, потому что она маленькая еще. И дал. О, поглядите, написано «Наташе от Максима на память» и роспись. Наташа — это я, потому что он не знает, как правильно меня звать. Натали. А сказать я ему не успела. «Ничего, в следующий раз скажете», — пробормотал Троепольской. «Ну вот Максим, это он. Мы ксерокс сделали и в ординаторской повесили. И мне не верит никто, что это он сам мне написал». «А во сколько она начинается, эта ваша миллионерская игра?» «8!» — обиженно сказала Натали и опять сунула ему под нос автограф. Клетчатый листочек был заботливо обернут папиросной бумагой. «8!» — повторил Троепольской. «8!» Уже приехала милиция, и майор Никоненко, изображавший деревенского дурачка, уже прикидывал, не упечь ли ему Троепольского в кутузку. «Значит, Полька. Девушка в очках и джинсах. Полька приходила тем вечером к Феде, ошиблась квартирой, как и он сам. Значит, Полька. Но почему? Зачем? Зачем? А больше никто не приходил? Так вы приходили. Это я знаю. Только та девушка и я. Больше никого не было. А что, мало? Да не мало. Не было никого. Спасибо. Поблагодарил вежливой Троепольской, которому больше всего на свете хотелось чем-нибудь бросить в алюминиевую шашку, которая болталась посреди квадратного ковра. Например, утлым столиком на колесах, так, чтобы все разбилось, разлетелось, ударило по стенкам, как взрывной волной, и чтобы темные чары разлетелись в голове, и все стало, как было до сегодняшнего дня, когда он понял, что она утащила у него из квартиры договор и не сказала ему ни слова, и посмела быть такой, как раньше. Зачем она к нему приезжала? чтобы убить. Ударить по голове так, чтобы череп почти раскололся надвое. Зачем? Если я покажу вам фотографию этой женщины, вы узнаете ее? Какой женщины? Которая к вам приходила. Да, узнает, узнает, неожиданно вступил Вова. Она у нас как собачка сторожевая, всех знает, все видит. Давай, где фотография-то? Но у Троепольского не было с собой Полькиной фотографии. У него вообще не было никаких фотографий. Прошлое его не интересовало, а фотографии бывают только в прошедшем времени.